В какой-то момент Глафира протянула Немирову руку. Тот сначала сжал ее своими ладонями, а потом склонил голову и поцеловал ее пальцы.